худо неверие, лукавого сребролюбия и зависти лукавейшее порождение. Если же оно худо, не паче ли худо то, что порождает его? Ибо сие последнее, любовь к злату делает в сынах человеческих предпочтительнейшей любви ко Христу, содетеля вещества, почитая меньшим сего вещества, и ему служить паче, нежели Богу, научает тех, кои охотнее соглашаются служить твари паче Творца и истину Божию применяют во лжу. Если же недуг сей так худ, то какой степени худости не превосходит душа, произвольно им недугующая? Если любишь быть другом Христовым, ненавидь злато и его ненасытное любление, так как оно к себе обращает помышление любящего его и отрывает его от сладчайшей любви ко Господу Иисусу, которая является не в виде слова, а в виде действования по заповедям его. Если вожделеваешь злато, то, увы, конечно, приобретешь его. Если приобретением считаешь, а не крайнюю потерю, любовь к нему предпочтительна пред любовью ко Христу. Но ведай, что при всем Христа всячески потеряешь, а вместе с ним потеряешь и Бога, без коего нет спасения человеком. Если любишь золото, то не любишь Христа. Если же Христа не любишь, а любишь золото, то смотри, кому тиран сей уподобить тебя старается. Онному, хотя ученику, но неверному, хотя другу, но оказавшему наветником, зле восставшим на общего владыку, бедственно отпавшим от веры и любви к нему и бросившимся вглубь отчаяния. Убойся же этого примера и ты, и бегай злато и любви к нему, да Христа приобрящешь, оказывая вместе с тем и к себе самому истинную любовь, ибо видишь, какова участь падшего в этот грех. Без призвания свыше никогда не ищи получить председательство при помощи золота или при содействии и ходатайстве людей, хотя бы ты видел, что имеешь силу пользовать души. Ибо три следующие беды могут встретить тебя, и одна из них сбудется. Или негодование Божие и гнев найдут на тебя в различных напастях и скорбных обстоятельствах, когда восстанут на тебя не только люди, но и вся почти тварь, и жизнь твоя будет многовздыхательна. Или с великим бесчестием будешь свергнут оттуда, когда преодолеют тебя другие. Или умрешь не в свое время, будучи отсечен от настоящей жизни. Нельзя ни во что вменять славу и бесчестие и быть выше неприятностей и приятностей, если не сподобится кто право смотреть на то, чем кончается все такое. Когда же увидит, как всякая слава, всякое удовольствие и утеха, всякое богатство и благоденствие кончается ничем, потому что смерть все это отнимает и растлевает, тогда, познав явную суетность человеческих вещей, обращает он чувства свои к вещам божественным, и к этим пребывающим и растлиться никогда не могущим прилепляется, а от тех отвращается, вследствие чего становится выше скорбей и утешений земных. Скорбей, как победивший в душе сластолюбие, славолюбие и любоимание, утешений, как отторгшее от души мирское чувство, всякое сочувствие к мирскому. Оттого, почитают ли его или бесчестят, скорбит ли или утешение облежат его, он всегда одинаков и за все благодарит Бога, не ниспадая помыслом долу. Тщательный может ты по сновидениям угадывать движение и расположение души и, соответственно, тому направлять попечение об устроении своего духовного состояния. Ибо по настроению внутреннего человека и его забот бывают и телесные движения, и душевные мечтания. Кто имеет душу веществолюбивую и сластолюбивую, тому мечтают состяжения вещей и денежные прибытки, также женские лица и страстные объятия, от коих случается с ним осквернение плоти и одежды. У кого душа любостяжательна и сребролюбива, тот и во сне видит всегда золото. то взыскивает уплаты, то умножает проценты, то прячет добытое в кладовую, то будто осуждается, как немилосердный. Кто гневлив и завистлив, тому представляется, будто за ним гонятся звери или ядовитые пресмыкающиеся, и он испытывает великие ужасы и страхи. У кого тщеславием напыщена душа, тому мечтается добрая о нем слава, шумные ему встречи народные, предложения ему или получение им какого-либо чина или начальства. У кого душа горда и самомнением наполнена, тот видит себя разъезжающим на блестящих колесницах или летающим на крыльях по воздуху, а других всех — трепещущими пред великостью власти его. Равным образом и боголюбивый человек, как ревностный о делах добродетели и неутомимый в подвигах благочестия, имея душу чистую от пристрастия к вещественному, видит во сне или сбытие будущих вещей, или откровение страшных видений, и, просыпаясь, всегда находит себя молящимся в умилении, в мирном устроении души и тела, со слезами на ланитах и с беседою с Богом в устах. Из того, что представляется во время сна, иное есть мечтание, иное видение, иное откровение. Мечтание — суть такие сновидения, которые не стоят неизменными в воображении ума, но которых предметы перемешиваются, одни вытесняют другие или изменяются в другие, и от них никакой не бывает пользы. И самое мечтание их исчезает вместе с пробуждением. Их чалевейшие ревнители презирать должны. Видения — суть такие сновидения, которые во все время стоят неизменными, не преобразуются из одного в другое и так напечатлеваются в уме, что остаются на многие лета незабвенными. Они показывают сбытие будущих вещей, доставляют душе пользу, приводя ее в умиление представлением страшных видов, и видящего их делают самоуглубленным и претрепетным от неизменного созерцания представляющихся страшных вещей. Тщалевейшие ревнители должны считать такие видения драгоценными. Откровение — суть сущая выше всякого чувства, созерцание чистейшей и просвещенной души, представляющие дивные некие божественные дела и разумения, тайноводство сокровенных Божьих тайн, сбытие наиважнейших для нас вещей и общее применение мирских и человеческих дел. Из сказанных видов сновидений первые, свойственные людям чувственным и плотолюбивым, для коих Бог — чрево и укоризненное насыщение, коих ум объят тьмою по причине нерадивой и страстями истертой жизни и над коими издеваются бесы посредством мечтаний. Вторые, свойственные тщалевым ревнителям, очищающим душевные чувства, и через видимое, благодетельно возводимым к постижению божественных вещей и приумножению преуспеяния. Третьи свойственны совершенным, действенно наидствуемым божественным духом и с Богом соединенным богоглаголевой душою. Не у всех людей сновидения бывают истинны, и не у всех впечатляются во владычественной части ума. Но у одних тех, коих ум очищен и чувства душевные просветлены, кои востекли к естественному созерцанию, у коих нет попечения о житейских вещах, ни заботы о настоящей жизни, коих долгие пощения установились в общее воздержание, а поты и труды по Богу обрели покой во святилище Божьем, в ведении сущего и в высшей премудрости, коих жизнь ангельская сокровенна ныне в Боге, и коих преуспеяние в священном безмолвии возвело на степень пророка в Церкви Божией, о которых и в книге Моисея сказал Бог: «Аще будет пророк вас, во сне явлюсь ему, и в видении возглаголю к нему». И в книге Иоиля: «И будет посих, и излию от Духа Моего на всякую плоть, и прорекут сынови ваши и чери ваши, и старцы ваши сония узрят, и юноши ваши видение увидят».